Станислав Гров в области человеческого бессознательного. Данные исследования ЛСД. Впервые я переживал Вселенную такой, какова она есть в действительности. Непостижимой тайной, божественной игрой энергии. Все во Вселенной оказалось сознательным. Единственным решением остается восстановление связи со своим собственным умом, своим собственным бессознательным. И я неожиданно осознал послание духовных учителей. Единственная революция, способная принести желанные плоды, это внутренняя трансформация каждого живого существа. Во время того, что очевидно было эпизодами переживания положительной памяти эмбрионального существования, я испытывал чувство основополагающей идентичности, единства со Вселенной. Это было дао, запредельность, которая внутри. Татва масси, ты есть то. Я потерял ощущение индивидуальности, мое эго растворилось, и я стал всем существованием. Временами это переживание было неощутимым и лишенным всякого содержания. Временами сопровождалось прекрасными видениями, архетипическими образами рая, изначальным рогом изобилиями, изобилия картинами золотого века, чудесной природы. Я становился рыбой, плавающей в кристально чистой воде, бабочками, паркавшими над горными лугами, и чайками, парившими над морем. Я был океаном, различными животными, растениями, облаками, иногда всеми в одно и то же время. Ученый во мне был поражен другой загадкой. Может ли генетический код при определенных обстоятельствах быть транслирован в сознательные переживания? После полудня не произошло ничего конкретного, а большую часть вечера я провел в ощущении своего единства с природой и Вселенной, купаясь в золотом свете, который постепенно утрачивал свою интенсивность. Не без сопротивления я расстался с этим переживанием и вернулся к своему обычному состоянию сознания. Я чувствовал, что в день сеанса со мной случилось нечто чрезвычайно важное, и что я уже никогда не буду прежним. Я достиг нового чувства гармонии, самоприятия и глобального понимания существования, которое трудно поддается определению. Долгое время я чувствовал себя так, будто я состою из чистой энергии и чистых духовных вибраций, совершенно не осознавая своего физического состояния. Поздно вечером мое сознание постепенно вернулось в обиталище, оказавшееся моим исцеленным, здоровым и в совершенстве функционирующим телом. Другим важным аспектом третьей перинатальной матрицы является чрезмерное сексуальное возбуждение. То, что чрезмерное сексуальное напряжение и возбуждение является важным и стандартным компонентом родового опыта, интересная теоретическая проблема. Наблюдения, сделанные в ЛСД-сеансах, так же, как в некоторых других областях, явно указывают на биологическую основу этой взаимосвязи. Тот факт, что удушье и ишемия ведут в результате к интенсивной сексуальной стимуляции, наблюдался у приговоренных к повешению, нередкий случай эрекции, даже эякуляции у мужчин, умиравших на виселице, а также у пытавшихся покончить с собой через повешение. Тонкая взаимосвязь между физическим страданием и сексуальным возбуждением хорошо известна из психопатологии. В садомазохизме вызванная или переживаемая боль является необходимой предпосылкой для сексуального удовлетворения. Наблюдения, полученные в военных ситуациях, где пленные узники концлагерей подвергались жестоким пыткам, заставляют предположить, что способность выйти за пределы чрезмерного страдания и войти в область удовлетворения даже экстаза внутренне присуща человеческой природе. По описаниям людей, проходивших сеансы, ощущения напоминают первую часть сексуального оргазма, отличающуюся прогрессивным увеличением инстинктивного напряжения. В данном случае, однако, оно несравненно более интенсивно и, очевидно, захватывает весь организм, а не только ограниченную генитальную область. Иногда испытуемые проводят часы в сексуальном экстазе, выражая свои чувства в эргоистических движениях. Сопровождающие образы отражают бесконечное разнообразие диких оргий во всех вариантах сексуального опыта. Эсхатологический аспект ВМП-3, очевидно, принадлежит к последней стадии борьбы рождения и смерти, и часто предваряет переживание рождения или повторного рождения. Его существенной характеристикой будет непосредственный контакт с различными видами биологического материала, идентифицированного как слизь, пот, продукты разложения, менструальная кровь, моча и кал. Помимо визуальных и тактильных ощущений, такие переживания включают довольно реалистические обонятельные и вкусовые ощущения. У испытуемых могут быть довольно аутентичные чувства поедания кала, питья крови или мочи, или сосания гниющих ран. Также нередки фантазии или живые переживания каннилингуса, орально-генитального контакта, совершаемого в условиях далеких от гигиенических. Особый вид этого переживания возникает при соединении атмана и брахмана, как это описано в сакральных индийских текстах. В этом случае индивид чувствует, что переживает само божественное ядро своего существа. Его индивидуальное «я», атман, утрачивает свою видимую отдельную идентичность и соединяется с тем, что воспринимается как его божественный источник, универсальное «я», брахман. В результате это приводит к чувству немедленного контакта или идентичности с запредельным внутри, с Богом. Тарншвамьен, ты есть то, Татвамаси. Довольно часто возникают также персонифицированные образы Бога, как они представлены в традиционном христианстве, вроде благосклонного мудрого старца, сидящего на богато украшенном троне, окруженного Серафимом и Херувимом в сияющей славе. Некоторые в этот момент переживают единство с архетипической матерью, великой матерью, или в более специфическом варианте с божественной силой древних египтян. Все взорвалось, и этот взрыв вынес нас в более высокое пространство. Средоточие абсолютного света. Было безмолвие, музыки не было, был чистый свет. Это было похоже на пребывание в самом центре энергетического источника. Это было подобно пребыванию в Боге. Не просто в присутствии Бога, но в Боге. И это было соучастие в Боге. Это длилось недолго, хотя время ничего не значило в течение этого переживания. То не было опусканием в мир, который был известен прежде. Это было нисхождение в мир очень большой, великой красоты. Во время пения хора, во время словословия, осанны, иногда можно было слышать голос оракула: «Не желай ничего, не желай ничего». Я все еще могу слышать этот голос. За ним следовал другой голос, говоривший: «Не ищи ничего, не ищи ничего». Одно из главных моих видений состояло в том, что я смотрел вниз, сквозь землю, до самых оснований Вселенной. Я опустился в глубины и обнаружил тайну, что хвала Господу возносится и из глубины, так же, как и с высот. И в глубинах Вселенной можно увидеть свет. В глубинах Вселенной есть много клеток заключения. Когда я проходил через эти клетки, двери их отворялись, и заключенные выходили наружу, славе Господа. У меня оставалось отчетливое ощущение пребывания с Богом в энергетическом центре Вселенной. У меня все еще присутствует сильное чувство, что все люди одно, и река жизни втекает в Бога, и что между людьми нет различия, что все мы суть одно. Общим знаменателем этой довольно богатой, разветвленной группы явлений является чувство испытуемого, что его сознание расширяется за обычные границы эго и за пределы пространства и времени. В нормальном состоянии сознания человек воспринимает себя существующим в границах своего физического тела, которое четко отделяет его от остального мира. Он ясно осознает пространство, которое занимает как физическую сущность, как физическая сущность. Основной характеристикой трансперсональных переживаний является то, что одно из или несколько из этих ограничений оказываются превзойденными, трансцендированными. В одних случаях испытуемый переживает ослабление своих обычных ограничений, а его сознание и самосознание, как оказывается, расширяется, охватывает другие индивидуальности и элементы внешнего мира. В других случаях он продолжает переживать свою собственную идентичность, но в иной форме, в ином времени и пространстве, или в ином контексте. Бывают случаи, когда человек переживает полную потерю своей собственной идентичности. На основании вышесказанного трансперсональные переживания можно определить как переживания, включающие в себя расширение и распространение сознания за пределы обычных границ эго и за ограничений времени и или пространства. Трансперсональные переживания перекрывают настолько широкий диапазон явлений, настолько многообразны и многогранны, что чрезвычайно трудно отыскать подходящий принцип их классификации и предложить простую и понятную схему для их систематического описания. Расширение переживаний в рамках объективной реальности. А. Временное расширение сознания. Переживания эмбриона и плода. Наследственные переживания, временные, наверное, временное. Коллективные расовые переживания. Филогенетические, эволюционные переживания. Переживания прошлых воплощений. Предвидение, ясновидение, яснослышание, путешествие во времени. Б. Пространственное расширение сознания. Выходы за пределы «я» в межличностных отношениях и переживание единства диады, отождествление с другими, отождествление с группой или групповое сознание, отождествление с животными, отождествление с растениями, единство с жизнью и со всем творением, сознание неорганической материи, планетарное сознание, экстрапланетарное сознание, внетелесные переживания, ясновидящие, яснослышащие путешествия, путешествия в пространстве и телепатии. В. Пространственное сжатие сознания. Сознание органа, ткани, клетки. Расширение переживания за пределы объективной реальности. Спиритические, медиумические переживания. Переживания встреч со сверхчеловеческими духовными сущностями. Переживания других вселенных и встреч с их обитателями. Архетипические переживания и сложные мифологические эпизоды. Переживания встреч с различными божествами. Интуитивное понимание универсальных символов. Активизация чакры, подъем с кундалини. Сознание универсального ума. Сверхкосмическая и метакосмическая пустота. Сознание неорганической материи. Испытуемые не раз сообщали, что переживают океаническое сознание, отличающееся своей безвременностью, текучестью, всеохватывающим качеством и умиротворенностью, парадоксальным сочетанием неизменности и динамических перемен. В других случаях они отождествляли себя как сознание огня, с его подвижностью, непостоянством, склонностью создавать и разрушать формы, с его потенциалом очищения. Подобные переживания будут касаться даже микромира и описывать динамическую структуру атомов, природу электромагнитных сил, мир межатомных связей или броуновский танец молекул. В свете этих переживаний испытуемые часто допускают возможность того, что сознание есть основной космический феномен, организующий энергию и существующий во всей Вселенной. В этом контексте человеческое сознание оказывается лишь одной из многих его разновидностей. Человеку, погрузившемуся сознанием в гранит или вулканические процессы, легко понять, почему идут свет Гималаи как образ раскинувшегося Шивы. Опыт сознания, стабильного, неизменного и долговечного вещества, принимается как высокодуховное состояние, включающее элемент святости. Некоторые, пережившие интуитивное восприятие Гималаев, как их понимают индусы, гранитных египетских изваяний, утверждают, что все эти творения не метафоры божеств, не их образы, они действительно были богами. Поклонению подлежало неизменное, вечное и недифференцированное сознание этих материалов, и оно явно отличалось от изменчивого, намеренно фокусируемого и хаотичного состояния сознания, присущего людям. Неудумевало, как можно было позволить, чтобы мне до такой степени прочистили мозги, что я принял примитивную теорию линейного необратимого времени и трехмерного пространства как законы существующей объективной реальности. Мне стало совершенно очевидно, что в области духа нет никаких пределов, а время и пространство — лишь произвольные построения ума. Можно создать намеренно любое число пространств с различным порядком бесконечности и пережить их. Как оказалось, одна секунда и вечность свободно взаимозаменяемы. Я задумался над высшей математикой, увидел глубокие параллели между различными математическими понятиями и измененными состояниями сознания. И тут я понял, что все еще пребываю под влиянием своих старых теорий времени и пространства. Я продолжал думать на языке направлений, расстояний, подходил к задаче соответственно с ними. Неожиданно мне пришло на ум, что следовало бы заставить себя поверить, что место сеанса было фактически идентично с местом назначения. Сверхкосмическая и метакосмическая пустота. Переживание сверхкосмической и метакосмической пустоты, первоначальной пустоты, первоначального ничто и первоначального молчания, являющихся безусловным источником, колыбелью всего существования, несотворенным и невыразимым высшим. Термин «сверхметакосмическое», используемый в этом контексте, подразумевает, что пустота выходит за пределы и одновременно лежит в основании феноменального мира. Иногда испытуемые сообщают, что были свидетели возникновения Сат-Чит-Ананды из пустоты, как ее первого воплощения в форме, или же наоборот, возвращение Сат-Чит-Ананды в пустоту и ее исчезновение. Пустота и универсальный ум воспринимаются как идентичные и свободно переходящие одно в другое. Они являются разными аспектами одного и того же. Пустота оказывается наполненной, чреватой формой, а тонкие формы универсального ума переживаются как абсолютно пустые.